Софи встала и медленно пошла к двери. Когда она проходила мимо табльдота, некоторые из постояльцев Рабудена любезно, даже с какой-то торопливой услужливостью, ей поклонились. У выхода на полочке стояли подсвечники. Она взяла один, и сразу же трое мужчин поспешили зажечь ей свечу. Вокруг нее раздавались характерные удары кремня о кресало. Ей что-то говорили, ее открыто рассматривали, задувая огонек на труте. Раздвинув любопытствующих, сам хозяин заведения проводил Софи до подножия лестницы и пожелал ей спокойной ночи. Комната у нее была с низким закопченным потолком, выкрашенным в красный цвет полом, следами свечного воска на мебели и жирными пятнами на покрывале. Софи вытащила из дорожного сундука чистые простыни и позвала служанку, чтобы та постелила ей. Затем приказала принести побольше горячей воды, заперла дверь на ключ и, раздевшись догола, вымылась в деревянной лохани. Как долго ее тело страдало от отсутствия ухода за ним. Она наклонялась, разгибалась, терла намыленной мочалкой бедра, живот, грудь, а зеркало отражало ее обнаженную, всю золотистую, в полутьме. Софи заметила, что сильно похудела за время путешествия, но это ничуть ее не огорчило. Талия стала более тонкой и гибкой, шея удлинилась. Несмотря на то, что ею было принято твердое решение не думать о себе, наслаждение, которое Софи испытывала сейчас, омывшись с головы до ног, привело к тому, что она погрузилась в мечты, все более и более сладострастные. Она легла, словно окунулась в туман, натянула на себя одеяло, задула свечу, и ночь накатила на нее, подобно морскому прибою. Глава 4. Заснула Софи в Иркутске, а проснулась во Франции, где-то поблизости то ли от Буржа, то ли от Сансера. Грубый голос из-за двери кричал со специфическим выговором. «Мадам, мадам, ваш слуга вернулся!» Ей понадобилось время, чтобы осознать, где она находится. Кто такой Проспер Рабуден? Кто такая она сама? В конце концов сообразила и отозвалась. «Отлично, пусть подождет меня внизу. Но я думаю, мадам, вам лучше спуститься самой». Продолжал надрываться хозяин постоялого двора. «Это еще почему? Он нуждается в вашей помощи». Софи, встревоженная до нельзя, вскочила с постели, кое-как оделась и сбежала вниз по лестнице. В столовой вокруг табльдота, на котором пыхтел большой самовар, расположились любители чая. Они блаженствовали, вдыхая аромат, исходивший из их стаканов. Не удостоив их даже взглядом, Софи проследовала за Рабуденом в буфетную и там обнаружила, наконец, Никиту. Он сидел на табуретке, бледный, с распухшей губой, с наполовину заплывшим одним глазом и лихорадочно блестящим другим, с засохшей кровью под носом. Рубашка на слуге была изодрана в клочья, безжизненную левую руку он поддерживал правой. Сердце Софии едва не разорвалось от жалости к юноше. Она воскликнула: «Никита, боже мой, кто тебя так отделал?» «Простите, барыня», — зашептал он. «Это было в караульной. Они напали на меня, навалились все вместе, как трусы, как подлые людишки. Но я им не спустил. Я хорошо защищался, барыня. Они получили по заслугам. Они тоже все покалеченные, тоже...» Никита пошевелился, и гримаса боли исказила его лицо. «Где у тебя так болит?» — участливо спросила Софи. «Плечо. Там что-то не в порядке. Простите, барыня. Надо скорее позвать врача. Если у него перелом или вывих, то костоправ лучше все сделает, чем доктор». Авторитетно вмешался трактирщик. «Нам здесь повезло. Есть такой старик, Дедым. Он и костоправ, и знахарь. Ну, просто мастер на все руки». За Дедымом тут же отправили мальчишку рассыльного. Тот полетел стрелой, а вокруг раненого засуетились слуги Рабудена, лица которых, правда, не выражали ничего, кроме праздного и, к тому же, глупого любопытства. Конечно, они сочувствовали пострадавшему от побоев, но к их сочувствию примешивалась изрядная доля наслаждения увиденным. Как будто несчастье другого служило этим обиженным на собственную злую судьбу людям своеобразным утешением. Не могло быть и речи о том, чтобы доверить раненого заботам этих бессмысленно бегающих туда-сюда болванов. На вопрос Софи, хватит ли у него сил подняться на второй этаж, Никита поклялся, что, конечно, хватит. Но на первых же ступеньках лестницы он пошатнулся. Рабуден подхватил его и повел, крепко держа за плечи, а Софи поспешила открыть наверху дверь своего номера. Там раненого усадили на стул, и Софи принялась обмывать ему лицо мокрым полотенцем, стараясь действовать поосторожнее. Никита тяжело дышал, со свистом выдыхая воздух. «Вы так добры, барыня. От меня вам одни неприятности и сколько хлопот. Не стоит возиться со мной. Мне уже лучше». Она, не слушая, делала ему примочки. Важнее было не задеть раны и не причинить лишней боли, чем отвечать на этот бред. Каждую минуту кто-нибудь из слуг выскакивал на улицу посмотреть, не идет ли костоправ. Он же знахарь. А он появился в момент, когда у Софи уже окончательно истощилось терпение. Дверь распахнулась, и на пороге просто как из-под земли вырос. Она увидела огромного роста мужика с выдубленной временем кожей и длинной белой бородой. Лицо словно вырублено топором, зато в затерявшихся среди мелких морщинок глазах светится почти детская веселость. Проспер Рабуден забежал вперед и принялся при помощи жестов изображать, как Никита в одиночку сражался с несколькими дюжими противниками. Дедым, глядя на пантомиму, покачивал головой. Затем испустил какое-то невнятное рычание, и Софи поняла, что он глухонемой. «Вот еще новая проблема», — нахмурилась она. «Как же он нам объяснит-то, что делает?» «А он ничего не станет нам объяснять», — улыбнулся ей хозяин постоялого двора. «Ему хватит того, что он вылечит вашего слугу. Можете ни о чем не беспокоиться, мадам, и доверять дедыму. Я много раз видел, как он работает». А дедым в это время уже помогал Никите снять сорочку. Для того, чтобы не задеть раны, пришлось сначала разрезать рукав по всей длине. Когда плечи молодого человека обнажились, Софи увидела, что правое округлое и налитое, а левое будто без костей и мышц, обвисшее и неживое. Костоправ закрыл глаза и стал кончиками пальцев, словно он еще и слепой, легко и быстро ощупывать это мертвое плечо. Никите стало больно. Черты лица его заострились, он еще сильнее побледнел, и мелкие капли пота выступили у корней волос. Знахарь тем временем закончил осмотр и, повернувшись к Рабудену, прищелкнул пальцами. «Что он хочет сказать?» — забеспокоилась Софи. «Не понял», — пробормотал трактирщик. «Но вам не следует волноваться, мадам. У Никиты нет ничего особенно серьезного, иначе дедым смотрел бы совсем по-другому. Я знаю, я видел. Ох, я бы совсем не волновалась, если бы вы все-таки вызвали настоящего доктора. Ни в коем случае, мадам, ни в коем случае». Теперь дедым сложил ладонь ковшиком и сделал вид, что пьет из этого ковшика. «Вот теперь понятно», — обрадовался Проспер Рабуден. «Дедым хочет, чтобы принесли водку». «Это еще зачем?» — недоверчиво спросила Софи. «Чтобы одурманить Никиту. Костоправы обычно дают пациенту выпить перед операцией, чтобы ему было не так больно. Водка, она, знаете ли, приглушает боль». Одного из слуг послали за водкой, и дедым подошел к Софи, поклонился ей, а затем все так же почтительно указал на дверь. «Мадам», — перевел хозяин постоялого двора, — «он просит вас выйти. Зрелище может оказаться для вас слишком тягостным. Что за глупости?» — пожала плечами она. «Почему я должна выходить? Я хочу остаться здесь и видеть, что он делает с Никитой». Хотя они говорили по-французски, Никита уловил смысл разговора и пробормотал. «Правда, барыня, вам бы лучше выйти. Вы, пожалуйста, не смотрите». София нежно взглянула на юношу и медленно покачала головой. Он скрипнул зубами. Вошел слуга с графином водки. Никита выпил одну за другой большими глотками 4 стопки. Лицо его смягчилось, щеки порозовели. Глаза сначала заволокло, потом они засверкали, как звезды, а на губах появилась печальная улыбка. «Готов!» — с видом знатока шепнул София трактирщик. Дедым жестами объяснил слугам, что делать дальше. Они осторожно уложили раненого на спину. Софи все больше нервничала. Как знать, не вывихнет ли этот немой знахарь все здоровые суставы Никиты вместо того, чтобы поставить на место больной? И что за странное место для проведения операции? Этот дедым? Он же собирается ее делать прямо на голом полу. Софи встала и, стараясь не потревожить раненого лишний раз, подсунула ему под голову подушечку. Тот продолжал улыбаться, но улыбка стала бессмысленной. А она смотрела сверху на это сраженное вражеским ударом тело. Такое фантастически светлое, просто-таки светящееся на фоне кроваво-красных досок пола. Раскинутые руки, широкие плечи, тонкая талия. Как он похож на упавшего с неба Икара. При каждом вдохе его живот чуть напрягается под свободным поясом штанов. В ямке между ключицами и вертикальном углублении, разделяющем надвое грудную клетку, кожа блестит от пота. Правая рука закинута назад, и потому открыта подмышка, где курчавятся золотистые волосы. Загорели под степным солнцем только лицо и кисти рук, остальное нет. Какая белая у него кожа. София отмечала все это почти бессознательно, вдыхая поднимающийся к ней от распростертого тела запах молодого, обнаженного и горящего в лихорадке мужчины. Дедым, не снимая сапога, засунул свою огромную ножищу в левую подмышку Никиты, осторожно поднял вверх его руку, поискал наилучшее положение, нахмурился, чуть выгнулся назад и рванул, вытаскивая больную руку из сустава. Ошеломленный силой этого рывка, Никита испустил почти звериный рык. Софье показалось, будто она, как рыбка, попалась на крючок, и ее резко выдернули вместе с ее внутренностями. А Никита повернул голову и посмотрел на нее так, словно молил о пощаде. Потом снова отвернулся, бледный, как смерть. Его щеки, лоб, подбородок были усеяны мелкими капельками пота, нижняя челюсть дрожала, под кожей живота вздулась мышца. Софья встала на колени, чтобы вытереть ему платочком лицо. Дедым, примостившийся с другой стороны, предложил раненому еще стакан водки. Никита с явным отвращением, но залпом выпил. Глаза его почти закатились, было похоже, что он теряет сознание. Но левое плечо, только что совсем плоское, стало таким же округлым, как здоровое правое. Костоправ с удовольствием смотрел на результат своего труда. Софья тоже, наконец, успокоилась, но от слабости у нее закружилась голова. «Все уже в порядке», — прошептала она, положив руку на лоб Никиты. «Больше тебе не будет больно. Не бойся, будь умницей. Пусть этот человек тебя полечит». Губы Никиты зашевелились. Пригнувшись, она различила, что он сказал: «Да, барыня». Дедым тем временем приказал принести ему простыню, порванную на узкие полоски, намочил эти полоски в соленой воде и туго забинтовал левое плечо Никиты. Затем сделал повязку на руку, чтобы она оставалась согнутой и прижатой к грудной клетке. Когда дело было сделано, он сам выпил водки, подмигнул и поднес к лицу Софии 8 растопыренных пальцев. «Он говорит, что ваш слуга выздоровеет на 8-й день», — сказал Проспер Рабуден. «Ну а как с ним теперь? Как за ним ухаживать? Как его лечить?» «Никак. Откуда вы знаете?» «А сейчас он сам это объяснит, увидите». Действительно, глухонемой жестами показал, что теперь все пойдет на лад, что раненого не надо трогать. Просто оставить его в покое до возвращения Костоправа, а вернется он скоро. Софья протянула знахарю 20 рублей ассигнациями. «Это чересчур», — прошептал трактирщик. А Дедым, положив деньги в карман, опустился перед Софьей на колени, поцеловал подол ее платья, встал и вышел с достоинством знатного сеньора. Никита пролежал на полу еще минут 5. Потом с помощью слуг Рабудена поднялся с пола, сделал, пошатываясь, пару шагов и неловко плюхнулся на стул. Попытка двигаться, казалось, лишила юношу последних сил. Голова его упала на грудь. «Ему нужен покой», — решила Софья. Но как поступить? Она не могла оставить его в своей комнате, но ей не хотелось и отправлять больного Никиту в помещение для прислуги. Проспер Рабуден предложил устроить его в каморке без окна, которая, как выяснилось, была в конце коридора. Туда принесли соломенный тюфяк, одеяло, свечу в подсвечнике и кувшин с водой. Никита, стоило уложить его в постель, немедленно забылся сном. Софья стояла рядом и внимательно его рассматривала. Его дикий вопль во время операции, сделанный Дедымом, все еще помимо воли заставлял трепетать каждый ее нерв. Трудно было поверить, что лечение закончилось так быстро, что теперь Никита пойдет на поправку. И еще труднее было оторваться от этого созерцания и, сделав над собой усилие, отправиться без всякой, правды надежды, услышать что-то приятное губернатору за новостями. Генерал Цейдлер принял ее стоя, и гости тоже не предложил кресла. Похоже, он был недоволен, нет, скорее даже раздражен ее настырностью, ее неуместным и несвоевременным визитом. Впрочем, он и не скрыл этого. «Мадам, я, кажется, имел честь изложить вам вчера все, что мне известно о вашем деле. Что вам угодно еще?» «Поблагодарить за то, что вернули мне моего слугу», — язвительно отразила удар Софии. «И заодно известить вас о том, что ваши солдаты чуть ли его не прикончили. У него выбита из сустава рука. А у одного из моих людей выбиты 2 зуба. На самом деле мне не следовало отпускать вашего Никиту. И если я это сделал, то исключительно из уважения к вам. Не заставляйте меня, пожалуйста, сожалеть об этом поступке». В душе София не могла не согласиться с генералом. Она сменила тон и продолжала тихо: «Знаете, ваше превосходительство, мне пришла в голову одна мысль. Вы же сказали мне вчера, что решение, касающееся сроков моего отъезда из Иркутска, зависит не от вас, а от генерал-губернатора Восточной Сибири господина Лавинского, не правда ли?» «Да, это именно так. Тогда мне бы хотелось получить у него аудиенцию. Генерал Цейдлер тяжко вздохнул. Это невозможно, мадам. Почему? Потому что генерала-губернатора нет на месте. Еще на прошлой неделе господин Лавинский отправился с инспекционной поездкой по Амуру. И вы мне сообщаете об этом только сегодня, воскликнула молодая женщина. Я был уверен, что вы об этом знаете. Откуда бы я могла это знать? Нет, это просто ужасно. Софи растерялась. На какое-то время поддалась панике, но быстро взяла себя в руки и заговорила снова. «Длительная ли эта поездка у господина Лавинского?» — спросила она. «Мне неизвестно, сударыня. А кто-то замещает генерал-губернатора, пока он отсутствует? Только не в том, что связано с такими деликатными делами, как ваша. Ваши документы должен подписать лично господин Лавинский, но, может быть, с ним можно встретиться где-то на пути?» «Нет, не получится. Один день генерал-губернатор здесь, другой там. А если бы вы ему написали? Я не премину это сделать. Но ведь господин Лавинский вернется раньше, чем получит мое письмо. Вы не представляете наших расстояний, мадам». Изучая непроницаемое лицо генерала Цейдлера, Софи пыталась понять, правду он говорит или врет, желая от нее поскорее отделаться. В любом случае, никогда в жизни она не ощущала себя настолько зависимой от чужой воли. Уходя, Софи чувствовала, что надежда ее добиться преимущества после вчерашнего инцидента оказалась тщетной. Она проиграла по всем статьям. Никита очень скоро встал, и хотя рука его была еще прибинтована к груди, он уже мог сопровождать Софи в ее прогулках по городу. Они выглядели забавно. Он был на голову выше всех прохожих, и пока он делал шаг, Софи успевала сделать два. Новая белая сорочка заменила порванную в драке. Город был небольшой, весь пропыленный, с прямыми улицами. Мостовые утрамбованные, тротуары дощатые, дома деревянные. Имелось также нечто вроде сквера из берез и лиственниц, где каждый вечер собирались семьи местных чиновников и купцов. Несмотря на летнюю пору, только-только заканчивался август. К исходу дня становилось так холодно, что люди, выходившие прогуляться, надевали шубы. Кое-кто из представителей иркутской знати попытался пригласить Софи на обед или ужин, надеясь удовлетворить любопытство, узнав более или менее свежие санкт-петербургские сплетни, но она слишком дорожила своим покоем и отклоняла любые приглашения. Зато очень охотно беседовала с сотрапезниками в столовой у Проспера Рабудена. С тех пор, как хозяин постоялого двора рассказал ей подробности об обитателях Иркутска, у нее не было лучшего развлечения, чем отгадывать, кто из них родился в Сибири, а кто находится под надзором на поселении. В большинстве случаев разница бросалась в глаза. Речь сибиряков была простонародной, грубой. Осанка и взгляд выдавали уверенность в себе. Манерами они походили на сельских жителей. Приезжие, наоборот, отличались изысканностью обращения, при безусловной сдержанности, даже застенчивости. И казалось, что живут они в неизбывной печали. Многие из ссыльных, отбыв срок, начинали работать в здешней администрации и служили на совесть. Другие становились земледельцами, сборщиками налогов, купцами второй гильдии. Но все-таки Проспер Рабуден был прав. В этих людях уцелела в лучшем случае половина, а чаще не более трети от тех, какими они были прежде. И если сравнивать с судном, то можно было сказать, что видимое в них ничего не стоило по сравнению с тем, что оставалось ниже ватерлинии. Софи познакомилась тут с одним напомаженным 70-летним мужчиной, которого отправил на каторгу еще Потемкин за то, что Екатерина Великая удостоила его тогда совсем юнца своими милостями. Лучшим своим другом старик считал бывшего польского графа, теперь работавшего на таможне. Его сослала сама эта императрица за участие в мятеже Кожушка 1794 года. Среди постояльцев Рабудена оказались еще бывший профессор Московского университета, навлекший на себя гнев Павла I тем, что вносил в лекции по астрономии философский аспект, грузинский князь, изобличенный в предательстве, разжалованный молодой офицер Семеновского полка, восстание которого было так жестоко подавлено Александром I в 1820 году, еще один живой и деятельный старик, содержавший банное заведение по фамилии Ридингер. Эльзасец по происхождению, приговоренный Елизаветой Петровной к каторжным работам за убийство своего полковника, принятого им за врага во время битвы при Куннерсдорфе в 1759 году. София слушала его историю и не могла поверить своим ушам. «Сколько же лет вам было тогда?» — спросила она старика. 19. А теперь мне 87. 5 царей сменилось с тех пор на российском престоле. Начал царствовать 6-й император. И вас так и не помиловали?» «Забыли обо мне, наверное», — вздохнул Ридингер. «Так нередко случается. А я тут женился, у меня 6 детей, 25 внуков, и все они трудятся в бане». Смирение этого человека, его покорность судьбе заставили Софи задуматься. Иркутск все чаще виделся ей местом встречи несбывшихся мечтаний и подавленных амбиций, центром упроченной временем несправедливости, каким-то чуланом, куда сваливали, сломав перед тем их судьбы и карьеры вперемешку всех, кто рано или поздно решился на мятеж или кому просто не повезло. Нереальный город, город призраков. Стоит случиться очередному, неважно, сильному или слабому содроганию российской истории, и сюда, в Сибирь, хлынет новая волна изгнанников. За поляками — семеновцы, за семеновцами — декабристы. Глядя на эти существа, одни из которых еще молоды, другие вступили в пору зрелости, а иные уже и одряхлели, но все в прошлом пережили столкновение с императорской властью, можно представить себе прошлое России так же ясно, как прошлое Земли по слоям биологических отложений. Разумеется, здесь есть и легионы обычных преступников, и они, отбыв срок каторги, становятся рабочими, слугами или попрошайками. Но их узнаешь иначе, по вырванным ноздрям. Хотя физиогномика порой подводит. Как-то утром Софи, садясь в коляску, кучер, который имел на лице эту, казалось бы, неопровержимую лику, разговаривала с ним и узнала, что этот человек в прошлом был майором кирасиров в Астраханском полку, и его по ошибке обвинили в расхищении государственного имущества. Говорил ли он правду или лгал, придумав себе красивую легенду? Господь его ведает. Но нельзя было не признать, что хотя лицо его было изуродовано, борода всклокочена, а одет он был в грязный тулуп, речь-то выдавала человека образованного. София устыдилась того, что стала тыкать ему, как простому мужику, с самого начала, и решила исправить положение, сделав при расставании акцент на местоимение. «Сколько я вам должна?» Но кучер, кажется, этого не заметил. Когда она рассказала эту историю хозяину постоялого двора, тот печально улыбнулся и заявил: «Что ж, прелестный анекдот. Теперь, если мне доведется покончить со своим пребыванием в Сибири, когда меня станут расспрашивать, что это за страна, я скажу: это страна, где, в отличие от всех других мест на земном шаре, люди начинают знакомство с обращения на «ты», чтобы потом перейти на «вы». В воскресенье София встала очень рано. Ей хотелось пойти в церковь. Никита попросил разрешения сопровождать барыню и получил его. В полном соответствии с обстоятельствами он принарядился. Надел белую рубашку с красным поясом, начистил сапоги так, что они сверкали даже в складках. Повязку с его руки уже сняли. Золотистые волосы, волнами спускавшиеся ему до шеи, сияли на солнце, и голова юноши казалась охваченной пламенем. София наняла экипаж, и Никита уселся рядом с кучером. Кафедральный собор был переполнен. Все чиновники, надевшие по этому случаю парадные мундиры, собрались сюда. София проскользнула на левую женскую половину храма. В первом ряду, поближе к Богу, виднелись только шляпки, перья, ленты, меха, драгоценности. Центр был отдан простонародью и выглядел сплошь серым. Самые бедные, самые обездоленные теснились у дверей. Роскошный, важный священник в золотом облачении медленно произносил слова молитв. Хор отвечал ему грубыми голосами. Отдельно молились за царя. Все опустились на колени, и Софи вслед за всеми. Склонив голову, молитвенно соединив руки на груди, она наслаждалась абсурдностью ситуации, вынудившей ее притворяться молящейся о божественной милости для того, кого она считала виновником всех своих несчастий. Интересно, сколько тут еще таких, как она? Сколько тут людей, осеняющих себя крестным знаменем, но деланной набожностью, прикрывающих истинную ненависть к монарху и монархии? Сколько на самом деле призывают Божью кару на голову императора? Но, может быть, куда меньше, чем ей кажется? Ведь на самом деле каждый русский человек свято верит в судьбу. Они же все фаталисты. А Николай? Вдруг ее Николя тоже решил за это время, что сослан на каторгу не волей императора, а силой высшей необходимости. Ей так хотелось предостеречь мужа, не позволить ему покориться, а с другой стороны. С другой стороны, разве не может быть, что именно покорность, смирение могут помочь ему обрести мир в душе? Если она помешает ему склониться перед неизбежным, как склонились его товарищи, не станет ли это причиной новых страданий? Раньше как-то не приходилось задумываться об этом. Началась общая молитва, но Софи не вникала в ее смысл. Она полностью сосредоточилась на необходимости найти поддержку свыше. Но ее порыв не был порывом к небу. Это скорее был разговор с самой собой. Она задавала себе вопросы, отвечала на них. И в процессе этого немого разговора тени становились светом. Горечь обращалась в надежду. Внезапно Софи ощутила, как ее душу заполняет Бог, самые высоты ее души. Заполняет подобно дыму, витающему в пространстве замкнутой комнаты. Она очнулась на паперти церкви после окончания литургии. Прихожане, довольные тем, что смогли показаться друг другу во всей красе, в лучших своих нарядах, переговаривались, раскланивались, собирались группками под желтым холодным солнцем. Нищие с деревянными плошками в руках ходили между этими группками, задерживаясь там, где перепадала милостыня. Генерал Цейдлер, высоко подняв голову, стоял в кружке офицеров. Он заметил Софи и угловатой походкой двинулся к ней. Софи же, оценив честь, оказанную ей публично, отблагодарила его за это улыбкой. Но едва губернатор оказался рядом, спросила: «Есть ли какие-то новости для меня, ваше превосходительство?» «Экая вы нетерпеливая», — усмехнулся генерал. «Успокойтесь, мадам. Вы ведь и всего-то тут дней 10». «Да для меня эти 10 дней дольше века». Генерал сморщился, отчего лицо его стало похожим на смятый пергамент. «В таком случае, боюсь, вы будете сильно разочарованы. Утром я получил депешу от генерала Лавинского, которому предстоит решить вашу судьбу. Так вот, он не рассчитывает прибыть в Иркутск раньше, чем недель через 5, минимум через месяц». «Месяц? 5 недель?» — пробормотала Софи. «Боже мой, это немыслимо. Получается, я не уеду отсюда раньше конца сентября». «Наш город поистине прекрасен золотой осенью», — воскликнул генерал и любезно предложил. «Если хотите, мадам, я могу познакомить вас с несколькими очень-очень достойными семействами. Рад был бы возможности доставить вам удовольствие. Не стоит, спасибо, ваше превосходительство». Она попрощалась, миновав группу 10 сплетников, мужчины в которых приосанивались, а женщины поджимали губы, когда она приближалась, и подошла к Никите, который ждал ее у коляски. В тот же вечер, после ужина, она попросила у Проспера Рабудена совета, как ускорить дело. Он не стал скрывать, что не видит никаких особенных приятных перспектив. «Совершенно ясно, что Цейдлер не может сам дать разрешение на ваш отъезд. И действительно, все зависит от Лавинского. Но поскольку они постоянно борются за власть, подозреваю, что губернатор Иркутска вполне способен придержать ваши бумаги и не передавать их генерал-губернатору Восточной Сибири, сколько сможет долго, в надежде, что упреки из высших инстанций за задержку текущих дел – если и посыплются, то не на него, а на Лавинского. Но, может быть, в таких условиях мне следует подать прошение непосредственно Лавинскому, а как? Если вы пошлете прошение через Цейдлера, он передаст не скоро. Пройдут недели, пока бумаги сдвинутся с места. А если я напрямую отправлю ходатайство генерал-губернатору, Цейдлер все равно рано или поздно узнает об этом и разгневается на вас за то, что обошли его. Мне кажется, стоит рискнуть». Мечтательно прошептала Софи. Они сидели за уединенным маленьким столиком, перед ними стояла бутылка плохого шампанского и 2 стакана. На противоположной стене висел плакатик с рукописным текстом, в котором восхвалялись любовь, вино и французская песня. «Месье Рабуден, может быть, вы знакомы с кем-нибудь из помощников генерал-губернатора?» «Еще бы! С самим господином лейтенантом Кувшиновым, адъютантом и ближайшим его помощником». «А если бы...» Я подумала, если бы этот господин Кувшинов запросил мое досье в канцелярии Цейдлера, он мог бы это сделать? Наверное, мог бы. А познакомившись с моим делом, он согласился бы передать генерал-губернатору Лавинскому свое суждение о нем. Окажись это суждение для меня благоприятным, почему бы и нет? Но ведь если Лавинский не удовлетворит вашего ходатайства, вы проиграете сразу на 2 досках. Иркутский губернатор рассердится на вас. А расположение генерал-губернатора Восточной Сибири вы не завоюете. Ну и кому же тогда вы станете отправлять прошение? Кому станете жаловаться? Кто сумеет вытащить вас из этой передряги? Русские говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А мы, если помните, лучше мало, чем ничего. Софья равнодушно слушала предостережение трактирщика. Какими бы слабыми средствами она ни располагала, в ней все еще жила вера в то, что упорство помогает преодолеть все препятствия. Ей даже казалось, что любое заблуждение, если его придерживаться очень долго, обращается в истину. Проспер Рабуден после долгого сопротивления наконец сдался и пообещал устроить свидание с лейтенантом Кувшиновым. Ради такого случая Софи выбирала туалет особенно тщательно. Надела в конце концов платье из органди, цвета палых листьев, бутылочный зеленый спенсер из Граденапля, сильно затянутый в талии, того же оттенка бархатную шляпку, а на плечи набросила красновато-коричневый с золотистым отливом барежевый палантин. Увидев ее принаряженной, хозяин постоялого двора даже вскрикнул. Настолько был восхищен красотой соотечественницы. А она с удовольствием слушала комплименты. В это утро к ней вернулось уже совсем почти утерянное ощущение легкости. Во всем теле и спокойствие. Шуршание шелковой ткани, сопровождавшей каждый шаг Софи, напоминал ей о том, что она женщина. Проспер Рабуден, поддерживая ее под руку, отправился провожать. Каменный дворец, где размещалось местное отделение канцелярии генерал-губернатора Восточной Сибири, оказался куда просторнее и красивее губернаторского дворца. В большой прихожей толпились офицеры. Лица у них были такие же серьезные и надменные, как у санкт-петербургских, зато мундиры, скроенные и пошиты, гораздо хуже. Интересно, они все так громко говорят только потому, что генерал-губернатор в отъезде? Или тут вообще так принято? Адъютант Лавинского принял Софи и Проспера Рабудена в светлом кабинете. На стене над его головой висела литография с изображением государя-императора Александра Павловича, от которого шли лучи, как от солнца. А вокруг него, словно цветы, гирлянды располагались в овалах портреты героев Отечественной войны 1812 года. Лейтенант Кувшинов был молоденьким, свеженьким, с губками и сердечком, но с большой плешью и светлыми бакенбардами, располагавшимися подобно полуостровам на его румяных щеках. История Софи привела его в необычайный восторг. Ей показалось даже, что офицер только и ждал случая насолить генералу Цейдлеру. «Это честный, порядочный человек», — сказал Кувшинов по-французски, «но порой он несколько превышает свои полномочия, присваивая себе возможность решать вопросы, входящие исключительно в компетенцию генерал-губернатора». Придется нам как-нибудь помягче призвать его к порядку. Я ни за что на свете не хотела бы своим обращением к вам подвести кого бы то ни было и тем самым настроить против себя, испугалась Софи. Но вы никого против себя и не настроите, мадам, воскликнул лейтенант, потирая руки. Наоборот, вы окажете услугу многим людям. А уж мой начальник, генерал Лавинский, просто весьма признателен вам будет за одно то, что обратились к нему. С настоящей минуты можете считать, что ваше дело улажено. Ха, да чего забавно. Вы себе и представить не можете, до чего все это забавно. Вы бы лучше это понимали, если бы дольше пробыли в Иркутске. Он одновременно ликовал и злорадствовал. Он то хохотал, как ненормальный, то становился похож на воркующую голубку. Должно быть, дни, когда ему выпадало счастье впутаться в какую-нибудь очередную провинциальную интригу, казались Кувшинову самыми прекрасными в его жизни. А София, глядя на него, никак не могла поверить, что после стольких треволнений все действительно уладилось, и уладилось так быстро. Ну почему? Почему она не пришла сюда сразу, как приехала? «Месье, как мне благодарить вас?» — воскликнула она. Но он ответил, что только исполняет свой долг, и посоветовал использовать последние дни для закупок всего, что может понадобиться в Чите. «Там, сударыня, вы не найдете ни иголок, ни ниток, ни тканей, ни утюга, ни кастрюль, ничего. И сколько же у меня есть времени на то, чтобы собраться в дорогу? Думаю, не больше недели». Она чуть не бросилась целовать его за такую приятную новость. Каждый день после обеда Софи занималась обходом лавок. Покупки она складывала в углу комнаты, где громоздилась уже целая гора, а вечером старательно отмечала галочками в заранее составленном списке уже приобретенное. Нельзя было упустить ни одной мелочи. Она, как юная новобрачная, намеревалась строить свой дом, чтобы вести в нем хозяйство. И это обстоятельство забавляло женщину, прожившую с мужем уже больше 10 лет. Но ведь она всегда любила строить. На четвертый день после визита к Кувшинову Софи снова отправилась во дворец. Теперь адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири принял ее уже не как просительницу, а как сообщницу. Разве у них нет общего противника в лице иркутского губернатора? «Все идет хорошо», — сказал лейтенант с улыбкой. «В связи с моим срочным запросом Цейдлер выпустил, наконец, из рук ваше досье. Я тут же извлек из него материал для благоприятного для вас рапорта генералу Лавинскому и направил этот рапорт ему. Ах, мадам, я способствую тому, чтобы вы как можно скорее покинули Иркутск, сознавая, что истинным наслаждением для всех нас было бы оставаться с вами здесь как можно дольше. Не окажете ли чести в следующее воскресенье прогуляться со мной после обеда в сквер? Там состоится концерт». У Софи не было ни малейшего желания появляться на людях с этим человеком, но она боялась отказать Кувшинову, чтобы не обиделся. В ее положении нужен надежный союзник. И лейтенант, воплощение элегантности, заехал за ней к Просперу Робудену ближе к вечеру. В городском саду военный оркестр с большим пылом исполнял Глюка. В сдержанную, размеренную музыку то и дело визгливо прорывались фальшивые ноты. Весь Иркутск собрался здесь. Сидели на жестких стульях. Офицеры, сторонясь гражданских, те, в свою очередь, стараясь держаться подальше от купцов. Софи заметила, что в одной семье мать и дочь часто были одеты в платье из одинаковой ткани. Между двумя ударами тарелок лейтенант Кувшинов своим монотонным голосом рассказывал Софи о жизни в Иркутске и о своих надеждах на продвижение в интеллектуальном и административном плане. Соседи из-под тишка поглядывали на них, должно быть, считая, что у адъютанта генерал-губернатора Восточной Сибири роман с этой приезжей. И Кувшинов явно гордился тем, что сумел внушить жителям города такую приятную для него иллюзию. В антракте, склонившись к француженке, лейтенант спросил, приняв таинственный вид: «Почему бы вам после четы не вернуться в Иркутск? Я прикажу оформить вам бумаги таким образом, чтобы вы могли свободно ездить, куда вам вздумается». Ей пришлось сдержаться, чтобы не поставить его на место резкими словами. Она начала мягко: «Мне кажется, вы не совсем точно представляете себе цель моей поездки в Сибирь. Я собираюсь не навестить мужа, а остаться с ним навсегда. Вполне может быть, после того, как вы проведете там некоторое время, ваше намерение изменится. Этого никогда не произойдет, месье». «О, не зарекайтесь, мадам, не зарекайтесь. В Сибири не стоит вот так смаху принимать твердые решения. Даже если вы родились во Франции. А знаете ли вы, мадам, что у вас самые красивые ручки в мире?» София ответила льстецу таким удивленным взглядом, что он этим первым комплиментом и ограничился. И пока концерт не закончился, они обменивались только ничего не значащими фразами. Молодой женщине ужасно хотелось сказать спутнику какую-нибудь колкость, но она силилась улыбаться ему. Он же пытался скрыть разочарование за притворной развязностью. Домой лейтенант провожал ее пешком, подхватывая под руки при малейшей неровности тротуара. «Господи, зачем я была с ним так нелюбезна?» — корила себя Софи. «А вдруг он теперь станет делать мне назло, и я потеряю свой последний шанс?» Расстались они у входа в трактир, соблюдая весь светский церемониал. Софи вошла и сразу же увидела Никиту, который поджидал ее в прихожей. Она с трудом узнала юношу. Пока она ходила слушать музыку, Никита подстригся. От густой золотистой шевелюры остался лишь короткий ежик над лбом и за ушами. Голова стала маленькой, и глупо торчала на длинной мускулистой шее. С новой прической Никита стал похож на какого-нибудь крестьянина, возвращающегося с ярмарки. Ее это взбесило, а он понял и стал оправдываться. Но они же были слишком длинные, барыни. «Правда, слишком длинные». Она в ответ только пожала плечами и подумала: «А почему, собственно, я так недовольна? В конце концов, какое значение в моей нынешней жизни могут иметь волосы Никиты?» Глава 5. С каждым днем радужные надежды Софи на скорый отъезд в Читу таяли. Несмотря на заверения Кувшинова, она все чаще думала, что хотела выиграть время, а вместо того только запутала свои дела. Наконец, 8 сентября ей принесли от губернатора Иркутска приглашение явиться к нему. За 20 минут до назначенного часа Софи уже была в приемной. Генерал Цейдлер принял ее очень холодно, глядел свысока, держался чопорно. Из-под приспущенных век серые глаза сверкали, как стальной клинок. Взгляд казался суровым. Она только сейчас правильно оценила всю степень риска, которому подвергала себя, оскорбив человека с такой гордыней. А губернатор, даже не предложив посетительнице сесть, сухо сказал: «Вы сочли для себя возможным, мадам, перескочив через мою голову, обратиться непосредственно к генералу Лавинскому. Подобная неучтивость по отношению ко мне должна была бы обойтись вам дорого». «Я не хотела задеть вас, ваше превосходительство, даже не думала», — забормотала молодая женщина, чувствуя себя глубоко несчастной. «Но вы же знаете мое состояние. Вы представляете мою тревогу, значит, понимаете, я не могла просто сидеть и ждать, пока дело решится». Ну и решила, что надо испробовать все варианты, и... Губернатор перебил ее и произнес, четко выговаривая каждое слово: «К счастью для вас, правило управления губернией — это одно, а капризы власть имущих — совсем другое. Отсюда вытекает, что вы имели причины, а следовательно и право, не соблюдать иерархию, нарушать, простите уж, элементарные правила приличия. И я только что получил приказ, подчеркиваю это слово, приказ не чинить вам никаких препятствий и удовлетворить ваши требования». В Софи все пело от счастья. В ней словно фейерверк взорвался, словно пробился к свету чистый родник. «Благодарю вас, ваше превосходительство!» — с пылом воскликнула она. «Вам не меня следует благодарить, а генерала Лавинского. На вашей подорожной стоит его подпись, не моя. Когда же я могу уехать? Когда угодно. Вот ваши бумаги». Сейдлер протянул ей паспорт и подорожную, скрепленную красной печатью. «У вас остался еще паспорт моего слуги», — напомнила Софи, пряча документы в сумочку. По безразличному лицу губернатора пробежала непонятная судорога. Две глубокие морщины пролегли от губ к подбородку. «А его паспорт пока и останется у меня», — бросил он небрежно. «Как это так? Почему?» «Потому что я получил распоряжение только насчет вас лично. Вот и повинуюсь приказу, выполняя все его пункты». «И не просите, чтобы я полученный приказ нарушил», — Софья разозлилась. «Но этот человек приехал со мной из Санкт-Петербурга», — закричала она. «Я не могу его тут бросить. Пожалуйста, мадам, не посвящайте меня в эти чисто личные подробности», — с иронией попросил генерал. А она, прищурившись, вложила в свой взгляд столько ненависти, что даже векам стало больно. Однако чем больше София выходила из себя, тем более спокойным казался губернатор. Он, похоже, просто наслаждался местью, выкладывая заготовленные для посетительницы болезненные сюрпризы последовательно, один за другим, не торопясь. «Я расскажу об этом генералу Лавинскому», — уже не сознавая, что говорит, пригрозила она. «Конечно, конечно, у вас уже так хорошо получилось однажды. Грех было бы не попробовать еще раз», — язвительно прошипел он в ответ. «Вот только когда генерал вернется, я должен буду доложить ему о том, что освободил вашего слугу, как было обещано, несмотря на все совершенные им по отношению к моим людям бесчинства. Сомневаюсь, что, узнав, насколько серьезны проступки вашего слуги, генерал-губернатор Восточной Сибири после моего доклада снова примет вашу сторону.